Я сам, будучи связан с группой людей, обладавших неисчерпаемыми резервами духа, страдал мало. Но, как врач, замечал, что у других пространство уничтожает смысл жизни и труда. Почти все на корабле стали страдать бессонницей. Лекарств стали употреблять в 10 раз больше, чем в первое время. Между товарищами по работе начинались ссоры по самым пустяковым поводам. В любую пору суток можно было встретить людей, бесцельно блуждающих по коридорам. Они проходили, уставившись глазами в одну точку. Больше всего нас тревожили несколько десятков человек, деятельность которых сильнее других привязывала их к Земле. Потеря связи с родной планетой подрывала основы их существования. Им предложили включиться в другие коллективы, более загруженные работой, но этим предложением воспользовались не все из них. Закон абсолютной добровольности труда, который до сих пор не привлекал ничего внимания, вытекая очевидным образом из самых основ нашего существования, обращался теперь против нас. В атмосфере, наполнявшей ракету от ее верхних палуб до самых отдаленных закоулков, было что-то гнетущее. Казалось, на наше сознание легло незримое, но тяжкое бремя. Если приходил сон, он нес с собой кошмары. Люди часто видели сны о том, что сквозь атомную перегородку внутрь корабля проникли ядовитые газы, или что ученые открыли, будто Гея вообще не движется, а висит в бездне. От этих кошмаров нельзя было избавиться даже при пробуждении. Наяву человек сталкивался с еще худшим, с беспредельной тишиной. Она заполняла каждый уголок корабля. Она вклинивалась между словами беседы, обрывала мысль и за малую долю секунды разъединяла людей. Мы вели с ней борьбу. Из лабораторий и мастерских убрали все звукопоглощающие устройства, и грохот машин стал слышен по всему кораблю. Но в его однообразии как бы таилась злая насмешка над нашими усилиями, и мы тем яснее ощущали бесплодность этих попыток, что однообразный шум был лишь тонкой, как бумага, ширмой, прикрывающей черную тишину. На смотровых палубах никто не бывал. Звезды были повсюду, горящими точками они возникали в мозгу у каждого, лишь только человек закрывал глаза. Однажды между членами экипажа распространилась составленная неизвестно кем петиция, адресованная Совету астронавигаторов. В ней содержалось требование ускорить движение Геи еще на 7000 километров в секунду, поскольку, как говорилось в петиции, эта скорость меньше критической на 3000 километров, что вполне достаточно для обеспечения здоровья экипажа, а в то же время такое ускорение значительно сократит срок путешествия. Вопрос этот взволновал всех, тем более что под петицией, прежде чем она попала в Совет астронавигаторов, подписались несколько десятков человек. Ближайшее собрание астронавигаторов было посвящено проблеме ускорения хода ракеты. На это собрание явился и Гообар. Мнения на совете разделились главным образом потому, что влияние близкой к световому порогу скорости на человеческий организм еще не было изучено. Амета, Зорин и Ульвефа утверждали, что скорость в 185 тысяч километров в секунду, с которой они водили ракеты во время испытания, не причиняло им ни малейшего вреда, но их экспериментальные полеты продолжались лишь по несколько часов. Встал вопрос, не вызовет ли дополнительное ускорение каких-либо последствий, накапливающихся в организме и проявляющихся лишь через длительное время. В конце заседания выступил Гообар. «Для нашего теперешнего положения характерно, — сказал он, — что мы детально рассматриваем проблему ускорения хода, совершенно не останавливаясь на мотивах, побудивших часть экипажа выдвинуть это требование и поставить его перед специалистами, на которых лежит ответственность за скорость полета». Мои исследования дают мне возможность предположить, что скорость, близкая к световому порогу, воздействует на чувства человека раньше, чем нарушится нормальная деятельность человеческой психики в целом. Несмотря на это, я все же считаю возможным увеличить скорость Геи, главным образом потому, что экипаж ожидает от нас конкретных действий. Это будет довольно рискованный эксперимент, но даже если нарушится психическое равновесие членов экипажа, мы вернемся к меньшей скорости и без труда ликвидируем этот процесс. Большинством в два голоса совет постановил увеличить скорость Геи. Учитывая большой риск, это ускорение должно было растянуться на 50 дней. И уже на следующий день мы вновь услышали предостерегающий свист сигналов. С тех пор этот свист стал повторяться ежедневно. Не знаю, как случилось, но именно в эти дни я зашел во время прогулки на нижнюю палубу нулевого яруса. Завершаясь дугообразной перемычкой, коридор здесь соединяется с другим. В этом месте, в боковой стене, виден огромный люк, закрытый бронированной плитой. Это аварийный выходной люк. Именно через него была втянута внутрь Геи ракета Петра с Генимеда. Круглая выпуклая крышка прижата к плите системой тупоконечных стальных рычагов. Их могут привести в действие 4 автомата, стоящих по обеим сторонам выхода. Каждый автомат обслуживает 2 рычага. Я невольно остановился в конце коридора против люка. Тут царила тишина, не нарушаемая ни малейшим шумом. От лаборатории это место отделяли 6 ярусов. Вдруг у меня в голове мелькнула безумная мысль. За этой дверью свобода. Я положил руку на холодный металл и долго стоял так. Потом, успокоившись, огляделся. Не видит ли кто-нибудь моего безрассудного поступка? Потихоньку вернулся в коридор и торопливо ушел. Через несколько дней, возвращаясь от Терхаара, я шел, как это иногда со мной бывает, глубоко задумавшись и не обращая внимания на окружающее. Вдруг я с удивлением обнаружил, что вновь нахожусь в том месте, где сходятся оба коридора. В глубине ниши стоял кто-то. Это были 2 техника. Увидев меня, они разошлись в разные стороны, не сказав ни слова. Я долго думал, выполняли ли они здесь какую-то работу, или же их, как и меня, привело сюда тоже бессмысленное влечение. Я хотел было рассказать об этом Ирёле, но раздумал.